Мадонна придорожная. Мадонна и регулировщица стоят друг другу не мешая. Евгений Долматовский. Глава первая. Милостью войны мы были заброшены в С, уездный польский городок. Впрочем, по тем временам, когда Речь Посполитая простиралась не далее Вислы, и столицей был Люблин, маленький грязный С возвысился в ранг крупного центра. Низкое небо почти всегда серое, и все в драных юрких тучах. Меланхолический звон колоколов в костелах, дряхлые извозчики в долгополых камзолах с оловянными пуговицами, восседающие на высоких облучках со своими длинными цирковыми бичами и угреватыми носами пропоиц. Мелочные лавки под вывесками «Космос», «Новый Вавилон» и витрины, набитые московскими папиросами, засохшей немецкой ваксой и миниатюрными распятиями из пластмассы. Полковые оркестры войска польского, раздирающего сумерки своими медными воплями. Облупленные стены ратуши, не штукатуренные с 1939 года и заклеенные пылкими воззваниями Краевой Рады Народовой о переделе помещичьей земли, булыжные мостовые, все в соломе с крестьянских телег и в масляных пятнах от зисов и доджей, мчащихся на фронт. По воскресеньям традиционные променады модниц в туфлях на пробковых подошвах, конусообразных либо грибовидных шляпках, и рядом местные фаты в охотничьих куртках, непомерно суженных в талии, с чаплинскими усиками, тростями, двусмысленными улыбками в спину марширующих жалнеров дивизии имени Домбровского. Анна Луиза Стронг, американская журналистка, шагающая сквозь этот польский медвежий угол, седая, восторженная, все видевшая, восклицая. Польша — это как Испания в гражданскую войну. Люблин, Валенсия, Прага, Мадрид. Но здесь... И она, словно недоумевая, разводила руками. Таков С. Зимой 1944 года. Комендант определил нас, меня и майора Д., на постой к пану Адаму Барковскому, местному колбасному королю. Дом его стоял на окраине. Глядя в окно, мы видели зады города, обширный луг, запорошенный непрочным польским снегом, деревеньку на косогорах, коз, пасущихся среди глинистых луж, череду телеграфных столбов, убегающих фронту к Висле. У самых ворот дома сходились три дороги на Люблин, на Брест и на Варшаву, тогда еще занятую немцами. На развилке этого шумного скрещения высилась ростом с гвардейского знаменосца каменное изваяние Мадонны. Это была богиня дорог Мадонна Витория, покровительница путников, всемилостивейшая матерь перекрестков. Неведомый скульптор сложил ее грубые ноздреватые черты в томную, немного скорбную улыбку. Здесь не совершалось пышных литургий, кардинал-епископ не почтил Мадонну своим высоким посещением. Это было уличное божество, излюбленное бродячими торговцами, водовозами, холодными сапожниками, трубочистами, карманными ворами, предпочитавшими у ног этой плебейской богоматери замаливать свои ежедневные заблуждения. Благостно склонив голову, увенчанную митрой и слегка выщербленную осколками 100-килограммовой фугаски, простонародная богиня с приязнью взирала на маленьких школьников, наскоро по дороге в гимназию, возносивших моления о неспослании им достойных баллов по каллиграфии и арифметике. На батраков, волочивших на двор к пану Барковскому из пшесмышков, из самой Вульки Вишнювской, раскормленных барабов. На недоучившихся студентов-теологов, спешивших в Люблин на вновь открытый богословский факультет в своих коричневых сутанах, забрызганных дорожной грязью и белоснежных жабо, накрахмаленных до стекловидности, на щеголеватых панинок, совершавших коммерческие паломничества из Праги-Варшавской в С, для обмена мануфактуры на продукты и возлагавших к подножью Пресвятой Девы красиво сплетенные венки из подорожника. Все эти путники совали злоты Люблинского демократического правительства в объемистую кружку, прикрепленную к каменному плащу Мадонны. Каждый вечер кружку опорожнял причетник капеллы князей Чарторышских, филиалом которой было это божество дорог. У ног ее вечно теплилась неугасимая лампада. С наступлением темноты милициант, сняв конфедератку и осеняя себя крестным знаменем, накрывал лампаду синим колпаком, согласно правилам о затемнении. Возле Мадонны был пост военно-автомобильной дороги. Здесь, ловко распоряжаясь густым путанным движением, стояли регулировщицы славной 15-й ВАТ военно-автомобильной дороги. Чаще всего ефрейтор Татьяна Сапожкова, рослая московская девушка с торчащими и красными, как спелые яблоки, щеками. На мощной груди ефрейтора сверкали севастопольская и сталинградская медали и метростроевский значок. Из-под пилотки пышно выбивались огненные кудри. Иногда ночью, когда иссякал ее электрический фонарик, ефрейтор склонялась к подножью Мадонны и в свете неугасимой лампады проверяла путевые листы фронтовых шоферов, запятнанные автолом и кровью. Так они стояли рядом, эти две повелительницы дорог, одна в широкой каменной мантии, другая в брезентовой армейской накидке. Однажды я обратил внимание майора Д. на это забавное сходство, и оно дало ему повод написать одно из изящнейших своих стихотворений. Двухэтажный дом пана Адама Барковского был заселен разросшейся его семьей. Гордые своим богатством, Барковские причисляли себя к высшей магнатерии города. Пан Адам, гений рода, был низенький плотный господин с черными клочками бровей и усов на круглом, вечно улыбающемся лице. Улыбка из рода японских. Напряженная спазма вежливости, создающая выражение благодушия, за которым, как мы думали, скрывались расчетливость, сентиментальность, вероломство. Догадки наши отчасти подтверждались слухами о происхождении богатства пана Барковского. Дом его до немецкой оккупации населяли евреи. В дверных рамах еще зияли дырки от вырванных мезуз, миниатюрных свитков с молитвой, играющих у евреев роль священных и даже магических образков, чье назначение – не допускать в дом злых духов. Теперь всюду были развешаны и расставлены маленькие яшмовые распятия, скульптурные или гравированные изображения Остробрамской и Чесноховской Богоматери, весь малый реквизит польского католицизма. В остальном обстановка дома с ее плюшевыми скатертями, пухлыми банкетками, множеством вязаных салфеточек и литографированными видами генуэзского кладбища сохраняла стойкий мещанский характер, неизменный под всеми широтами. Благосостояние колбасного короля значительно возросло, как это ни странно, в годы войны, за счет тех сбережений, которые доверяли ему евреи, угоняемые в гетто. Немногие из этих несчастных уцелели, спасшись бегством или вызволенные быстротой, с какой наши танкисты врывались в немецкие пределы. Эти чудесно спасенные люди приходили к пану Адаму Барковскому за своими деньгами. Сквозь тонкий простенок, отделявший нас от хозяйских апартаментов, мы слышали яростные разговоры. Ругательства мешались с мольбами. Потом из окна мы видели плачущих людей, которые медленно удалялись, осыпая наш дом библейскими проклятиями. Пан Адам стоял в воротах, отшучиваясь.